«Ты считаешь, что Катарин не относится к этой категории?» — прервала его Франческа, глаза которой потемнели. «Я не знаю этого, Франки. Внешне — да. Она производит вполне благоприятное впечатление. Однако взрослые люди — это не новорожденные, у них есть биография и прошлое. И поскольку у меня нет информации о происхождении Катарин, я вряд ли смогу решить, подходит она Киму или нет, как жена. Я знаю, что мне не надо напоминать себе о его обязанностях, но подумал ли он о том, какой должна стать жизнь Катарин после того, как она выйдет замуж за него? Большую часть времени она жена фермера, пусть даже фермера с титулом, вынуждена будет проводить в глуши. Ты ведь сама знаешь, дорогая, что это не самое увлекательное занятие. Жизнь в деревне не в твоем вкусе. И потом всякие обязанности, отношения с рабочими поместья, местными жителями, добровольной женской службой, не говоря уж о довольно требовательном викарии. Подумай только о церковной деятельности, сельские праздники, базары, благотворительные распродажи, праздник урожая, рождественские праздники и бесчисленное количество других дел. Очень важно, знает ли Катарин, что последует за брачной церемонией. Дэвид покачал головой и не стал ждать ответа. «Я сомневаюсь. Уверен, что Ким не потрудился рассказать о всех нюансах его жизни так же, как не захотел узнать больше о ней». По-моему, он настолько ослеплен страстью, что даже не подумал обо всех этих вещах. Может быть, для него они выглядят сейчас несущественными, но это не так. Они являются неотъемлемой частью жизни. Они являются его обязанностью. Закончил он со вздохом и добавил: «Ты знаешь, красота Катарин свела его с ума. Ты видела, как он себя вел в амбассадоре в ту ночь?» «Она его просто гипнотизировала. Ты хотя бы согласна с этим, Франки, дорогая?» «Я думаю, ты прав», — Дэвид заговорил более мягким тоном. «Я надеялся, что мы близки, что ты и Ким достаточно доверяете мне, чтобы открыто обсуждать свои дела, и не откажетесь от моей помощи в наиболее важных вопросах. Я думал, что вы не сомневаетесь в моей справедливости и понимании. Я знаю это, папа, и Ким знает. Мы оба прекрасно понимаем это», — запротестовала она, заметив боль в глазах отца. Дэвид внимательно посмотрел на дочь. «Не хочу, чтобы ты неправильно меня истолковала, Франки. Я не хочу быть верховным арбитром в вашей жизни. Это не та роль, к которой я стремлюсь, и она неизбежно приведет к беде. Однако, хотя я и не считаю себя непогрешимым, у меня есть жизненный опыт, и я хочу, чтобы вы оба для своей же пользы воспользовались плодами мудрости, которые я приобрел». Он замолчал, взял еще одну сигарету и продолжил. «Я скажу тебе кое-что еще. Несколько лет назад я поклялся, что никогда не совершу ошибки, которую сделал мой отец». Франческа перевела взгляд на фотографию старшей сестры ее отца. «Ты думаешь о тете Арабелле, да, папа?» Дэвид перехватил ее взгляд, направленный на фотографию сестры, которая была сделана, когда Арабеллу представляли к королевскому двору. Он кивнул: «Да, это так. Как ты знаешь, твой дедушка был настроен против Курта фон Виттингена, несмотря на то, что тот был принцем и богатым человеком, потому что он был немцем, и все равно Арабелла вышла за него замуж. Отец всю жизнь сожалел о своем решении, хотя и не подавал вида и не говорил на эту тему. Я думаю, что его сердце было разбито из-за невозможности видеться с дочерью. «Это действительно так», — подумал он про себя. «Если бы старик не был таким упрямым, если бы проявил чуточку больше благоразумия, она наверняка не поступила бы так безрассудно. Это семейная черта безрассудства в случае противостояния», — думал он. И Ким унаследовал импульсивность Арабеллы. «Извини, Франки, я прослушал, что ты сказала?» Стал совсем рассеянным, извинился он. «Я сказала, что это очень драматическая история Арабеллы и Курта. Однако благодаря им у нас есть Диана и Кристиан». «Да, дорогая, и ты напомнила мне, на прошлой неделе я получил письмо от Дианы из Кёнигзея. Они с Кристианом хотят приехать погостить этим летом у нас несколько недель. Я надеюсь, ты будешь в Лэнгли, когда они приедут». «О, папа! Ты же знаешь, я никогда не пропускаю их приезда», — воскликнула она. Франческа всегда была очень близка со своими немецкими двоюродными братом и сестрой, которые часто приезжали в Англию и проводили каникулы в Лэнгли. Она порывисто пожала руку отца. «Будет очень приятно увидеть их здесь». Ее лицо внезапно стало напряженным. «Я понимаю, что не смогла помочь тебе в отношении Катарин, но абсолютно уверена, что она хорошая девушка. Все будет хорошо, я точно знаю». «Я надеюсь, дорогая». Франческа посмотрела на часы. «Боже мой! Я опаздываю. Мне еще нужно добраться до музея. Ты не возражаешь, если я побегу?» «Конечно нет, дорогая. Кстати, будут ли какие-нибудь указания для миссис Моббс?» Франческа рассмеялась над страдальческим выражением его лица. «Нет, я оставила ей записку на кухне. Мне жаль, что тебе придется сегодня с ней столкнуться. Она настоящий черт в юбке, но дело свое знает. На твоем месте я бы исчезла как можно раньше, тогда у нее не будет возможности давать тебе руководящие указания». Франческа наклонилась и поцеловала отца. «Удачного тебе дня. Увидимся за ужином. Жду тебя, дорогая». После того, как Франческа ушла в Британский музей, Дэвид долго сидел, размышляя над тем, как ему дальше действовать. Будучи человеком порядочным, он не мог решиться открыто наводить справки о Катарин Темпест. Ему это было чуждо. Это означало вмешательство, худший вариант шпионажа, нарушение прав личности. Это также означало отсутствие доверия к Киму, и, ко всему прочему, он бы предпочел услышать факты о жизни Катарин от своего сына, а не из других источников. И все же Дэвид покачал в сомнении головой. Именно поведение Кима больше всего тревожило его в этой ситуации. До своего разговора с Франческой он считал, что скрытность Кима, своего рода защитный механизм, была порождена просто его нежеланием обсуждать этот вопрос из опасения, что с ним обойдутся как с ребенком. К сожалению, как понял теперь Дэвид, Ким был так малословен, потому что ровным счетом ничего не знал о девушке, которой так сильно увлекся. Катарин просто скрывала от него свое прошлое. В конце концов, Дэвид Каннингем пришел к выводу, что во всем этом есть нечто противоестественное. Люди, любящие друг друга, доверяют друг другу и рассказывают о своем прошлом. Разве не так? Если им нечего скрывать. Может быть, у Катарин есть что скрывать? Он сказал себе, что это глупая, даже безумная мысль, которую вряд ли стоит принимать всерьез, ведь и на него она произвела самое благоприятное впечатление. Он понимал причину столь сильного увлечения сына и не терзался мыслями о том, откуда взялась Катарин до вчерашнего вечера, когда он был так разочарован разговором с Кимом. К несказанному удивлению Дэвида, сын был не в состоянии ответить на самые безобидные вопросы. Тогда граф начал искать в избраннице сына какие-либо недостатки. Проблема заключалась в том, что он их не мог найти. Катарин Темпест, казалось, была самим совершенством. В процессе размышлений неожиданная мысль пронзила его, как удар молнии. Она была слишком совершенной. Конечно, девушка не могла ничего поделать со своей поразительной красотой. Это был щедрый подарок природы, а ее неоспоримое актерское дарование было еще одним божьим даром. Но ее личность, ее огромное обаяние и изысканные манеры... Откуда они? Откуда-то подкралась еще одна беспокойная мысль. Манеры, стиль поведения Катарин были чересчур отшлифованы для ее возраста. У нее не было ни одного из острых углов, присущих молодости. У его собственных детей были приятные манеры, уверенность в себе, однако в ряде случаев они действовали наивно, а иногда даже неуклюже, что выглядело естественным в их молодом возрасте. Она же была поразительно уравновешенной, решил он, и в этом была своя тайна. «Проклятие!» — он внутренне выругался. «Хорошо бы, чтобы рядом был человек, с которым можно поговорить об этом, и кто-то более зрелый, чем моя дорогая Франческа. У дочери к тому же явное пристрастное отношение к Катарин. Дорис, конечно, Дорис. Никто не выслушает и не посоветует так, как она, с ее искренностью, мудростью и практичным подходом к жизни». Не давая себе ни минуты на размышления, чтобы не передумать, Дэвид поднял трубку, набрал номер оператора, передал номер телефона «Отель де Пари» в Монте-Карло и стал ждать. «Мадам Астернам?» — произнес он, когда отель наконец ответил. Через мгновение заспанным голосом Дорис пробормотала: «Алло!» «Доброе утро, Дорис, это Дэвид. Надеюсь, я не разбудил тебя, дорогая?» «Нет, разбудил», — она засмеялась, — «но все в порядке, не могу придумать более приятного способа пробуждения. Как дела, дорогой?» «Прекрасно, я получил утром твое письмо, и твое приглашение меня очень вдохновило». «О, Дэвид, вилла за мир действительно божественна, тебе она понравится». «А Франческа и Ким будут в восторге, я в этом уверен». Он улыбнулся. Дорис была миллионершей, но пресыщение от жизни не было свойственно ей ни в малейшей степени. Ее энтузиазм, веселый нрав и жажда жизни придавали ему силы. «Просто с нетерпением жду встречи с виллой. А сейчас я звоню тебе, чтобы узнать кое-что, поэтому сразу перехожу к делу. Слышала ли ты в Чикаго о семье по фамилии Темпест?» «Нет, нет, думаю, что нет», — с сомнением в голосе ответила Дорис. После короткой паузы, потребовавшейся ей на размышление, она сказала более определенно: «Уверена, что нет, я бы вспомнила. Фамилия довольно необычная. А почему ты спрашиваешь, дорогой?» «Ким встречается с девушкой в течение нескольких месяцев, она из Чикаго, и фамилия ее Темпест». Затем он рассказал ей о своих сомнениях и породивших их причинах. Дорис внимательно слушала. Когда он закончил, она спросила: «Ты действительно считаешь, что Ким хочет жениться на ней, Дэвид?» В ее голосе внезапно прозвучала тревога. «Да, поскольку ему почти 22, ему не требуется моего разрешения. Хотя я не хочу играть роль строгого отца викторианских времен, мне в то же время не хотелось бы, чтобы он совершил ошибку, о которой он будет жалеть», — сказал граф озабоченным голосом. Он тяжело вздохнул, и тревога в его голосе прозвучала еще более явственно. «Может быть, я не прав, но мне кажется странным, что он так мало знает о девушке и...» «Мне тоже», — перебила его Дорис. В течение недели после нашего знакомства тебе уже была известна история всей моей жизни, так же, как и тебе моей», — добавил он, довольный тем, что она подтвердила его оценку ситуации. «Послушай, у меня идея. Почему бы тебе не поговорить с девушкой самому?» — предложила Дорис. «Попроси ее рассказать тебе о ее семье». Дэвид сделал резкий вдох. «О, нет, я не могу, Дорис. По крайней мере, сейчас. Я только что познакомился с ней, это было бы неприлично, и, кроме того...» «Бог мой, Дэвид, вы, англичане, не перестаете меня удивлять. Ты до смерти обеспокоен ситуацией, по крайней мере, я именно так восприняла твой рассказ. Так к черту условности, если девушка умная, она поймет твои мотивы». «Да, в твоих словах есть доля истины, но если говорить на чистоту, я ничего не хочу предпринимать в данный момент. Мне бы не хотелось заострять ситуацию так, чтобы она приобрела особый вес в их глазах. Но, Дэвид, дорогой, сам ты придаешь ей очень важное значение». «Да, это так, но я не хочу, чтобы Ким понял, что я нахожу их связь достаточно серьезной. Черт побери, Дорис, я, кажется, говорю совершенно противоречивые вещи». «Да, во всяком случае, мне так кажется. Ты думаешь, что, не замечая романа, ты сможешь легко его расстроить? В то же время, если ты начнешь задавать слишком много вопросов и оказывать давление, они увидят все в ином свете. Ты так думаешь, дорогой?» «Да, Дорис, ты, как всегда, попала в точку. Родительское вмешательство и давление часто вынуждают молодых людей сплачиваться теснее, чем это произошло бы при естественном ходе событий». Он озабоченно потер лоб и нетерпеливо добавил: «Бог мой, Дорис, может быть, я непомерно раздуваю всю эту историю?» «Не исключено, дорогой. Ты же знаешь, какова молодежь. Сегодня они по уши влюблены, а на следующий день они уже не могут смотреть друг на друга. Они сравнительно легко меняют свои взгляды, как и свои пристрастия». «Я вижу, ты считаешь, что у Кима серьезные намерения, но объявил ли он тебе о них?» «Нет», — признался Дэвид. «Но думаю, что сын собирается сделать это в ближайшее время. Тогда, по-моему, тебе не следует проявлять эмоций, не обращая пока внимания на их отношения. Пусть все идет своим чередом. Может быть, Ким изменит свое мнение, а может быть, девушка», — успокаивающе сказала Дорис. Затем она спросила с любопытством: «Кстати, что она из себя представляет, эта таинственная молодая леди из Чикаго?» «Довольно хороша, если говорить правду. Легко понять, почему мальчик так влюбился. Франческа, похоже, тоже в восторге от нее. Да и на меня самого она произвела хорошее впечатление. Она действительно необыкновенная девушка». На другом конце провода воцарилось молчание. Затем Дорис медленно сказала: «Подожди минутку, Дэвид. Не о Катарин ли Темпест, молодой актрисе, ты говоришь, девушке, которая играет в греческой пьесе на Уэст-Энде?» «Да-да, я вижу, ты все-таки знаешь ее, Дорис». Его надежды возросли. «Боюсь, что нет, дорогой, ее показали мне прошлым летом в Мирабелл. Потрясающая девушка, должна с тобой согласиться. Я не знала, что она из Америки и из Чикаго». Дорис помолчала в нерешительности, затем сказала со знакомым смешком: «Я могу сказать тебе одну вещь, дорогой. Бьюсь об заклад, что она ирландка». «Что ты имеешь в виду?» «Темные волосы, белая кожа, глаза небесной голубизны. Она выглядит стопроцентной ирландкой, Дэвид». «Почему ты так уверена?» «Я встречала довольно много ирландцев в Чикаго и знаю, как они выглядят. Женщины часто бывают исключительными красавицами», — она хихикнула. «Мужчины, кстати, тоже ничего». Тогда она, возможно, католичка. А это имеет значение, Дэвид?» В ее голосе послышались удивленные нотки. «Нет, не думаю, хотя мы всегда были основательной протестантской семьей». Он понизил голос и пожалел о том, что сказал. Граф считал, что религиозные и расовые предрассудки недопустимы. Он надеялся, что Дорис поймет его правильно. Но прежде чем он успел пояснить свою мысль, Дорис воскликнула: «Не унывай, дорогой. Я приеду через пару дней, и мы продолжим наш разговор. А пока...» Она замолчала и через несколько мгновений продолжила, тщательно подбирая слова. «Я предлагаю это с некоторыми колебаниями, потому что знаю, что излишнее любопытство совершенно не в твоем стиле. Но если хочешь, я могу сделать пару звонков в Чикаго и разузнать кое-что о семье Темпестов. Конечно, в частном порядке, не упоминая твоего имени. Нет, не думаю, что это стоит делать, Дорис. В любом случае, спасибо. Если Ким узнает, что мы провели частное расследование, он почувствует себя оскорбленным и придет в ярость, и его можно будет понять. И ты права, это совсем не в моем вкусе. Однако я приму твой совет и не буду торопить развитие событий. Не будите лихо, пока оно спит. Мы с Кимом проведем несколько недель вместе в Лэнгли, и я уверен, у меня будет возможность поговорить с ним по душам». Он прервался, чтобы зажечь сигарету, а затем продолжил. «Между прочим, если кто-то и должен задавать вопросы о семье Темпест и о Катарин, так это Ким. Ты так не считаешь? Я согласна с тобой и, пожалуй, не переживай так по этому поводу». «Ладно, не буду. После разговора с тобой я чувствую себя лучше. Спасибо за то, что ты выслушала меня, Дорис». В его голосе прозвучала нежность. «Между прочим, если это для тебя что-то значит, могу сказать, что мне не хватало тебя». «Это значит для меня очень много, между прочим». Они поговорили еще несколько минут, нежно попрощались и повесили трубки. Дорис обладала замечательной способностью успокаивать его, чем бы он ни был озабочен. Возможно, она права и в отношении Кима и Катарин. Может быть, это простая юношеская влюбленность, которая остынет сама собой. Кроме того, завтра вечером он ужинает с Катарин и детьми. Если ему повезет, он сможет выудить побольше информации, особенно если искусно сформулирует вопросы. «Здрасте, ваша светлость!» Дэвид быстро поднял глаза и с удивлением увидел в дверях миссис Моггс. Она каждый день приходила убирать у них в доме. Граф не слышал, как она вошла. «Доброе утро, миссис Моггс!» — ответил он, гадая, где она могла отыскать такую необычную шляпу. Это было нечто экстравагантное, украшенное цветами мака и василька. Потом он вспомнил, что шляпа была рождественским подарком от Франчески, плодом ее буйной фантазии в области дизайна дамских головных уборов. Он сделал тогда несколько нелестных замечаний по поводу этого творения дочери, однако, по всей видимости, миссис Моггс была от нее в восторге. «Ну, ваша светлость, как насчет чашечки дымящегося ароматного чая?» — предложила миссис Моггс, все еще стоя у дверного косяка. «Нет, спасибо, я уже пил свой утренний чай, миссис Моггс». Он откашлялся. «Миссис Моггс, простите, что повторяюсь, но обращение «ваша светлость» может относиться только к герцогу». «Герцоги, графья, виконты, маркизы, лорды, бароны — для меня все одно и то ж». Она улыбалась во весь рот. «Так-то бедная голова пойдет кругом, если всех их называть разными именами. Я намедни так сказала моему Альберто, а мой Альберт говорит: «Миссис Моггс», — поспешно пробормотал Дэвид, — «вы уж простите, но у меня кое-какие бумажные дела». «О, понимаю, ваша светлость, ну займусь-ка я своим делом, потом зайду гляну, не нужно ли вас будет покормить, ваша светлость». «Спасибо, миссис Моггс», — сказал он, — «но я скоро ухожу». Она снова лучезарно улыбнулась, повесила хозяйственную сумку на руку, а затем, к его величайшему удивлению, сделала реверанс и испарилась. Он неодобрительно покачал головой. Миссис Моггс была невозможно назойливой, вечно врывалась к нему в самый неподходящий момент, отвлекая от работы. Но Франческа находила ее славной женщиной и ни за что не хотела увольнять, находя массу оправданий ее навязчивости. Дочь считала, что у миссис Моггс добрая душа, что она прекрасно справляется со своими обязанностями и что вообще она просто милая чудачка. Таковой она, по сути, и была. Дэвид улыбнулся. Ему повезло, что у него есть Франческа. Дочь выросла хорошим человеком, и у графа не было никаких сомнений в ее будущем. Он подтянул к себе адресную книгу, нашел в ней номер телефона Джайла Мартина в Йоркшире и набрал номер, готовый к переговорам о цене двух элитных телок.